Свою малую родину они называют на венгерский манер «чаллёкёч». Общая история подразумевает разные национальные версии прошлого, и проще всего сказать, что в этих краях мадьяризация времен Австро-Венгрии во времена Чехословакии сменилась словакизацией. Из послевоенной Чехословакии венгров, в отличие от немцев, очень уж массово не выселяли, хотя намерения такие имелись и отчасти были претворены в жизнь. В первое послевоенное десятилетие страну, кто волей, кто неволей, по обвинениям в коллаборационизме, покинули около 200 тысяч венгров. Примерно полумиллионная сейчас венгерская община Словакии сокращается. Одни формально или фактически превращаются в словаков, другие уезжают. На житном острове, на каком языке его ни называй, становится понятно. Столетия назад межгосударственную границу здесь проводили по реке, а не по линии этнического расселения. Многие жители райцентра Комарно говорят по-словацки с певучим венгерским акцентом. К моему русскому акценту они относились сочувственно. Так случилось, что в Комарно я оказался через несколько дней после того, как в июле 2011 года в Куйбышевском водохранилище затонул туристический дизель-электроход «Булгария», унесший на Волжское дно 122 человека. Теплоход построили еще в 1955 году на верфи народного предприятия Словенске Лоденице Комарно. К катастрофе на Волге у жителей Комарно сформировалось вполне личное отношение. От таксистов, официантов, полицейского и других своих новых друзей я услышал разные версии трагедии. Дальним родственникам или знакомым знакомых моих собеседников якобы уже звонили за советом из Кремля. Спрашивали, как именно следует подымать Булгарию на речную поверхность? Главное сооружение в Комарно и лежащем от него через реку в венгерском городе Комаром. 100 лет назад это был район тогдашнего, так сказать, общего города Комарома, Уйжань, австро-венгерская крепость. Циклопическая система фортификаций, за стенами которой могла укрыться армия в 200 с лишним тысяч человек. Цитадель с 11 бастионами на слиянии Дуная и Вага, 2 линии обороны, 4 форта, каждый сам величиной с настоящую крепость, строили и перестраивали в несколько очередей почти 500 лет. Окончательно грандиозный вид все это приобрело в 1870-е годы, а еще через столетие стало никому не нужным, потому что теперь крепости некому и ни от кого защищать. Чтобы обойти по периметру, объединенные 6-километровой стеной, старую и новую крепости, довольно заброшенного вида, мне потребовалось больше 2 часов. Отдельные участки так и остались неисследованными. Доступ к ним перекрыт огородами, гаражами и разными хозяйственными постройками. Промзона привольно раскинулась и на стрелке. Там, где, строго говоря, положено любоваться соединением вод широкого Дуная и широкого Вага, расположена база первичных материалов. Поэтических чувств этот пейзаж не вызывает. Зато, по всем признакам, приречная луга – любимое место отдыха местной молодежи. За темно-красной крепостной стеной можно укрыть население города в 5 раз более людного, чем Комарно, и, пожалуй, еще и разместить на оставшемся свободном пространстве несколько сухих доков завода Словенске Лоденице. Прилично отремонтирован и держит оборону только 1/6 бастион, в котором, помимо народного ресторана, размещен лимский лапидариум, собрание камней и осколков камней, которые когда-то использовались при строительстве римского военного лагеря Бригетио на той стороне реки и его дозорного укрепления Каламантии на этом. Пока надежды Словакии на финансовую помощь Европейского Союза не сбылись. Без дополнительного укрепления крепость ветшает, стены еще больше темнеют и зарастают травой. Турки так и не смогли взять Комаром. Эту крепость не решился штурмовать, опасаясь потерь, Наполеон, когда сюда от нашествия французов бежал в 1809 году из Вены император Франц II. Советская армия, пришедшая в Чехословакию в 1968, разместила в форте Моностор огромные арсеналы. Но и она покинула Комарно, сдав свои казармы без боя. Часть крепости, говорят, сейчас находится в ведении словацких военных. Но что-то я не приметил часовых у ворот и бойниц. Похоже, главная слава Комарновской крепости все-таки венгерская. В апреле и июле 1849 года в окрестностях этого города произошли целых три сражения австрийской императорской армии против сил венгерских революционеров. Третье сражение оказалось еще и самой кровавой битвой восстания против власти Габсбургов с обеих сторон. Тогда погибли около 2500 человек. Венгры, занявшие крепость в сентябре 1848 года, оставили ее только через год, выговорив себе почетные условия капитуляции. Крепость Комаром, в буквальном смысле слова, оказалась последним оплотом восставших. Когда под натиском австрийских и русских штыков пала крепость, умерла и революция. Гарнизоном, как и всей северной армии венгров, командовал генерал Дьорть Клапка. Памятник этому венгерскому герою с ружьем в руке, пушечным жерлом у ноги и попирающим знамя львом у пьедестала стоит на центральной площади словацкого города Комарно. В контексте водных историй фигура Дьорда Клапки интересна тем, что, бежав после поражения революции в Великобританию, он познакомился там с торговцем Джеромом Клепом. В честь этого венгерского друга своего отца получил второе имя Джером Клапка Джером. Автор одного из лучших в мировой литературе, на мой вкус, художественных произведений о речном путешествии. Когда в 1889 году повесть «Трое в лодке, не считая собаки» вышла в свет, давно прощенный императором Францем Иосифом и вышедший в отставку Дьорть Клапка доживал свой век в Будапеште. Комарно хорош тем же, чем привлекательный для любознательного гостя многие города и городки бывшей австро-венгерской, а теперь центральноевропейской провинции. Пестрый, пусть и почти всегда политизированной историей. Венгерское прошлое до сих пор побеждает в Комарно словацкое настоящее. Ведь, вспомню Станислава Киршбаума, история Словакии только формируется, она еще не до конца прописана, выдумана, объяснена учеными. Она пока не застыла совсем уж намертво в бронзе монументов. Что может Братислава противопоставить харизме староухороженцев здешних мест, легкому опереточному таланту композитора Франца Легара, памятник, музыкальный фестиваль его имени, тяжелой прозе литературного классика, автора романов о баронах Карпати, Мора Йокаи, театр его имени, памятник, фестиваль любительских театров его имени. родословный короля Владислава Посмертного, памятник без музея и фестиваля, но этот король и прожил-то на свете всего 17 лет. Пряничной площади Европы, дюжина постаментов, на которых, как громадные леденцы на палочках, расставлены новодельные скульптуры главных венгерских монархов, богиню Славу, еще один монумент Кириллу и Мефодию на перекрестке городских магистралей, еще одного типового бронзового генерала Милана Штефаника, советского речного моряка-освободителя над бассейном, из которого давно спущена вода. Но не стоит забывать, что венгры владели этими краями 1000 лет, а словаки владеют всего-то без малого столетия. Люди Дуная. Ян Коллар, поэт и славянин. Родился в 1793 году в селе Мошовице, изучал теологию в лютеранском лицее в Пожани. С 1817 года жил в Германии. В Йене Коллар встретил Вильгельмину Шмидт. Словацкие историки называют ее дочерью онемеченных потомков полабского славянства. Но жениться на своей возлюбленной смог из-за сопротивления ее родителей только в 1835 году. Главное художественное произведение Коллара, написанное в традициях Петрарки и Данте, эпическая поэма «Дочь славы», в последнем варианте которой 645 сонетов объединены в 5 песен. Третья песнь названа «Дунай». Размышляя о судьбах народов, лирический герой Коллара Амур путешествует по землям славянских племен от Балтийских островов до Баварии. Действие заключительных песен эпоса разворачивается в славянских раю, лето и аду, Ахерон. Проводником по раю Коллару служит образ Мины, которая является ему то йенской прелестницей, то дочерью родоначальницы славян богини славы. «Погоди, я выну сердце и разорву его на две половины. Одну отдам отечеству, другую ей», — восклицает поэт, будучи не в состоянии решить, кого он любит больше, Мину или славянство. Могильником славян Коллар считает Германию и свой ад населяет германскими королями вроде Карла Великого. Люди Дуная. Ян Бахиль, изобретатель и пилот. Словацкий инженер и техник Ян Бахиль, Янош Бахий, самородок из крестьянской семьи, родился в 1856 году в местечке Надь-Салтана, ныне Зваленска-Слатина, в центральной части Словакии, и смог получить военно-строительное, как сказали бы сейчас, образование. Еще юношей он демонстрировал выдающиеся способности изобретателя, в связи с чем был принят в военную академию в Вене и получил офицерское звание. Занимался строительством крепостных сооружений в самых далеких провинциях Австро-Венгрии, в Галиции и Далмации. В 1880-е годы служил военным инженером в Петербурге, Киеве и Харькове. Царская армия приобрела у Бахиля образец разработанного и построенного им на личные средства танка на паровой тяге. Вырученное средство инженер вложил в конструирование воздухоплавательных аппаратов. В 1895 году Бахиль переехал в Пожань, где продолжил занятия изобретательством. Он, в частности, запатентовал проект вертолета, винт которого приводился в движение мускульной силой, а затем проект вертолета «Авион» с бензиновым мотором, проект воздушного шара с паровой турбиной, проект устройства для сцепки железнодорожных вагонов, разработал концепцию использования канализационных стоков для производства электроэнергии. Два десятилетия Бахиль возглавлял местную организацию воздухоплавателей. В 1897, 1903 и 1905 годах провел в Пожани, на поле, ставшем теперь площадью Свободы, испытания самолета с пропеллером и вертолета собственной конструкции. Скончался он в 1916 году. Похоронен в Братиславе под надгробием собственного дизайна. Дунайские истории. Как братским странам не повезло с ГЭС. Система водных сооружений Габчикова-Надьярмараш, гидротехнический проект, к реализации которого Чехословакия и Венгрия приступили в рамках Совета экономической взаимопомощи в 1977 году. Амбициозный план предполагал отвод Дунайских вод в искусственный 100-километровый канал, возведение плотины у городка Дунакилити и строительство двух гидроэлектростанций, одной в районе Габчикова в Словакии мощностью в половину Днепрогэса, а другой поскромнее, неподалеку от венгерского местечка Надьмарош. Это была показательная стройка, призванная продемонстрировать, что в новых социально-политических условиях, даже имевшие непростой опыт сосуществования народы, становятся братскими. Партнеры ставили перед собой и экономические задачи. Предотвратить наводнение, открыть круглогодичную навигацию по Дунаю и, конечно, производить электричество. Большая часть строительства планировалось на словацком левобережье, но Венгрия обязалась участвовать в работах на паритетных началах, чтобы потом получать половину электроэнергии. Через пятилетие все стало сдуваться. Вначале Венгрия по финансовым причинам сократила участие в проекте. В 1984 году будапештский биолог Янош Варга организовал движение «Дунайское кольцо», которое запустило общественную кампанию против строительства. В ЧССР, хотя и менее активно, против перекрытия Дуная выступали экологические группы. В Венгрии гидропроект стал восприниматься как символ коммунистического режима, и в 1989 году Будапешт свернул участие в работах. В 1995 году, уже в независимой Словакии, комплекс вступил в строй. Гидросистема включает в себя 10-километровый вспомогательный канал, Чуновскую плотину с небольшой ГЭС, Грушевское водохранилище и Габчиковскую плотину с крупнейшей в стране электростанцией. Проблему речной навигации разрешить не удалось, и в Братиславе возлагают ответственность за это на венгерскую сторону. В 1993 году Словакия подала в Международный суд ООН иск против Венгрии. Дело до сих пор рассматривается. Дунайские истории. Как на реке строили морские суда. В конце XIX века руководство венгерской речной и морской пароходной компании приняло решение обустроить в городе Комаром зимнюю гавань и судоремонтную верфь. В 1898 году нанятые на предприятие 150 рабочих отремонтировали пароходы Эржбет, венгерское имя императрицы Елизаветы, и Фертё, Солончаковое озеро на границе нынешних Венгрии и Австрии. В 1904 году со стапеля Комаромской судоверфи спустили первое судно собственной постройки, пароход Пётофи. После образования Чехословакии судостроительный завод приобрела чешская компания «Шкода». Здесь наладили, помимо прочего, выпуск грузовых судов для разных стран и военных катеров. В 1930-е годы в Комарно построили самое современное дунайское буксирное судно своего времени «Королева Елизавета». После войны главными заказчиками национализированного предприятия стали партнеры из СССР. В 1950-е здесь проектировали и строили по 50-60 судов в год, в первую очередь круизные теплоходы для советских друзей. Образцом качества чехословацкой продукции в СЭФ считался судостроительный проект 92-016 «Валериан Куйбышев» 1975-1983 годов. Теплоходы этого типа, самые большие речные суда, эксплуатировавшиеся в СССР, брали на борт вместе с членами экипажа почти 500 человек. По речным меркам эти теплоходы были столь велики, что после постройки их разбирали, по частям транспортировали в город Кирия, в низовьях Дуная, где собирали снова. Девятерым близнецам проекта 92-016 присвоили имена деятелей российской и советской истории: Феликс Дзержинский, Семен Буденный, Климент Ворошилов, ныне Федор Шаляпин, печально известный Александр Суворов. Примечание. Летом 1983 года Александр Суворов, совершавший круиз по Волге, из-за ошибки в управлении прошел под несудоходным пролетом Ульяновского моста, по которому следовал железнодорожный состав. Судну снесло верхнюю палубу. Погибли 176 человек. Капитана приговорили к 10 годам заключения. Теплоход отремонтировали. Сейчас его эксплуатирует компания «Водоход». Конец примечания. В 1980-х на заводе работали почти 5000 человек. Каждый седьмой житель – Комарно. Тут вдруг закончился социализм, потом распалась Чехословакия. Судоверфь стала объектом ваучерной приватизации. Прежние заказчики исчезли, производство подвяло, и в 2001 году предприятие обанкротилось. Теперь основной собственник словенской лоденицы Комарно – австрийский банк Эурам. Со стапелей Комарно уже не спускают теплоходы с именами советских героев. Все типы грузовых судов в номенклатуре производства словацкого судостроителя напоминают о немецких реках: Амисия, Леда, Маас, Майн, Жюмме. На заказ умельцы из Комарно готовы сконструировать любое судно, даже роскошную яхту, и качественно ее построить, хоть для арабского шейха, хоть для вас.